Фея Жозефина. Домовенок и звезды. Домовенка звали Федор Игнатьич. Несмотря на столь важное имя, он был еще слишком мал, даже за веник не умел прятаться, а потому сидел в норке, пока старшие по дому хозяйничали. «Вот подрастешь, научим тебя и пугать, и косы заплетать хозяевам. Спи давай, тихий час», — успокаивала его мама Наталья Семеновна, знатная домовиха. Она хлопотала у печи, стараясь успеть к приходу супруга. Из норки она теперь выходила по делам редко, все свободное время посвящая малышу. «А почему не сейчас? Я вот тофа хочу, а вы все маленький да маленький». Федор Игнатьич говорил очень быстро, от волнения повторяя некоторые слова и смешно не выговаривая шипящие. «Наверху кошка, а она с тобой играться начнет. На хвост посадит и будет кругаля описывать. А папка наш? Папка-то как?» «Ну, папу видел? Какой он у нас? Он сам эту кошку порой гоняет». Домовенок кивнул. «Как же, не видеть папу, самого Игната Никитича, да за работой!» Он часто подсматривал за тем, как работает крепкий, красивый домовой в красной рубахе, вышитой маманей. То печки не даст погаснуть, ежели хозяева замешкаются, то паучков от квашни прогонит, нече пироги портить. А с хозяевами им повезло, хорошие были люди, домовитые. Всегда дом в чистоте содержали, песни пели, да про домовых не забывали. То меду свежего душистого в блюдце нальют, то молочка. И дочка их, Полинка, мечтательница, часто с Игнатом заговаривала, словно чувствовала, как бы не прятался домовой. «А меня тофы потом в лопатке унесут в дом свой!» Прыгал на кроватке Федор, размахивая шелковым хвостиком. «Как братиков! И жена у меня будет?» «Будет, будет у тебя жена, успокойся ты, ишь, попрыгушка». У Федора Игнатьича было 3 сестры и 5 братьев. Все они давно выросли и разъехались по своим домам. В лаптях по старинному обычаю разнесли их новые хозяева. Братья нередко забегали к родителям принести что, рассказать про житье свое, Федора побаловать. Маленький он у них был, поскребыш. Не ждали его рождения. Наталья уж за 100 лет перевалила. «Мамань, а в то это такое звезды?» Не унимался Федор. Спал он сам в спичечном коробке в углу, на мягкой перинке, но сон дневной ему явно не удавался. Раньше, покуда колобком был, мог и сутки проспать. А сейчас нет. Сейчас дай поболтать да пораспрашивать. «Звезды?» Наталья Семеновна поставила пироги в печь, присела рядом с сыном, погладила его по взъерошенной голове. «Звезды для всех по-разному выглядят и пахнут, сынок. Для меня они яркие мотыльки, летающие по небу. Отцу все фонариками кажутся. Он ведь у нас наукой увлекается разной». С тех пор, как Игнат Никитич помог найти Полинке тетрадь по физике, попутно прочитав записи, заболел домовой наукой. И понял таки электричество, что за зверь такой. И по закону, да по формулам теперь высчитывал, сколько раз сыда с пыльцой смешать, да с ладошки спускать, чтобы катился такой колобок с определенной скоростью. И громко хлопал в ладоши, когда по времени успевал. «Баловство!» — говорили с улыбкой соседние домовые, но Игната уважали еще больше. Наступила ночь. Федор это знал, потому что маманька с папанькой спать улеглись, уставшие за день. Да и свечи в доме погасли. Лишь иногда где-то в большом доме зажигался свет, раздавались шаги, а потом снова все замирало. И домовенок знал, что и люди спят. Но звезды не давали ему покоя. Он много раз слышал про них от братишек. Василий, который, так тот вообще астрономом заделался. Хозяева его дачные, люди приезжие, но умные. Книжек в доме тьма, на зиму Василий один остается, очаг оберегает, да книжки читает. Весь в папку своего. «Была не была», — решился Федор Игнатьич, сжав кулачки. «Сил нет, а кошка Да пусть подавится. Я тоже весь в папку». И вышмыгнул из норки. Первонаперво, не разобрав дороги, влепился в столб. Это была всего лишь ножка стула, но для домовенка, причем маленького, показалось огромным столбом. Все здесь было огромное, большое. Из норки, когда выглядывал, не так страшно было. Но времени удивляться не было. Нужно было найти штуку одну. Окно называлось. А в нем звезды. На дворе стояло лето, пахнущее, дурманное. Ветер, теплый и насыщенный ароматами, развевал шторы. И Федор Игнатьич, учуявший запах, пошел на его зов. И ошарашенно замер около. На подоконнике лежало существо, чуть больше его самого. Рыжее, с белой грудкой и огромными зелеными глазами. А на левом ушке бант фиолетовый. Все это Федор разглядел, потому как существо изнутри светилось, что ли. «Ты кто? Кошка, да? Мучить тебя не дам, так и знай! Я весь в папку!» Пискнул домовенок, а хвостик его судорожно замахал из стороны в сторону. «Страшно?» Вытянув мягкие лапки, существо замерло, разглядывая любопытно Федора, а потом уткнулось черным носиком в его пушистую ладонь и улыбнулось. «Я лис, а кошки нашей Жозефинки ночью дома нет. Она гулять любит, свободой дышать». «Это как это гуляет? Меня так родители шпать заставляют, да и из норки я убег втихомолку, а она гулять!» Федор выдохнул. Хвостик больше не бился в испуге. Некого бояться было. «Ты домовенок наш, да? А зачем ты убежал?» спросил его лисенок, вытянувшись на подоконнике и спрятавшись слегка за шторку. Окно было распахнуто и манило к себе. «Я за звездами пришел, вот! Никогда не видел, а хочется!» Лисенок встрепенулся и удивленно спросил. «Как? Никогда-никогда не видел звезды?» Федор Игнатьич покачал головой. «Так давай, вот, садись поближе, я тебе про них все расскажу». И лисенок, приобняв домовенка хвостиком, сел рядом. В небе, высоко над ними, простиралось беспредельное огромное небо, на черном бархате которого сияли, переливаясь и прятаясь иногда, красивые звезды. От них пахло корицей и мамиными пирогами. А еще Федору казалось, что на каждой такой звезде живет похожий на лисенка зверек. «Тебя как хоть зовут, маленький?» промурчал лисенок, глядя на домовенка большими сияющими глазами. «Федор я, Игнатич!» важно произнес домовенок и прижался сильнее к теплому лису. «А тебя как?» «Меня? А ты никому не расскажешь?» Федор скрестил пальчики, что означало «буду тих и нем», а потом добавил. «А ты никому не расскажешь, что я из норки ночью выходил?» Лисенок лишь лапкой от смеха ротик прикрыл, а потом тихо прошептал. «Полинка я ваша. Мне ночью не спится, и я гулять выхожу. Я маленькая частичка самой себя». Домовенок удивленно захлопал глазками, но спрашивать больше ничего не стал. Маманька про таких, как лис, рассказывала как-то. Раньше, говорит, больше было таких людей. «Будешь со мной дружить, Полинка?» «Буду, Федор». И домовенок, прижавшись к лису, долго-долго смотрел в ночное небо, любуясь ночными звездами, и казалось ему, что выстраивались они в один большой узор, похожий на неведомую кошку. Фея Жозефина. Домовенок и звезды. Сказку читал Олег Булдаков.